К Ларисе наведывался из Москвы ее муж, режиссер Элем Климов, в ту пору трудившийся над «Агонией», название отъявилось позднее. Смотреть на них было одно удовольствие. Супермен рядом с суперледи. Должно быть, какой-то нечистой силе. Было не в моготу смириться с тем, что возможны такие союзы. Несколько лет спустя их счастье разбила дорожная катастрофа. Прекрасная Лариса погибла. Но кто из нас мог заглянуть за полог? Тогда еще ни одна Кассандра не разглядела бы лика судьбы, не расслышала бы ее вкрадчивой поступи. Та смерть в дорогу еще не вышла, зато другая уже пришла. В те самые дни обитателей Большего больно ударила черная весть. Повесился Геннадий Шпальков. Я знал его в пору его начала, в пору заставы Ильича, любимцем Хуциева и Некрасова, которых и грела, и веселила его победоносная молодость. Потом союз с Хуциевым рухнул, вышел фильм под озорным названием «Я шагаю по Москве». Хуциев был сильно раздосадован, застава лежала тогда на полке, в сценарии Шпаликова он усмотрел мотивы своей любимой ленты, былые соратники разошлись. Шпаликов на глазах менялся. Его свежее, молодое лицо, в котором было нечто восточное, смутное, половецкая прелесть, стало одутловатым, опухшим, он редко и неряшливо брился. В последний раз я его встретил заросшего, клочковатой щетиной, нетрезвого, что-то невнятно бормочущего. Сильный талант, со слабой душой — это смертельное сочетание в обществе враждебным таланту. Пил он все больше, его сторонились. И вот в Переделкине, в доме писателя, он неумело себя задушил, ушел от своего одиночества. В день даты к нам приехал Андрей. Втроем, по-семейному, мы отметили мой переход в новое качество. В конце обеда он поднял рюмку. «Мои ровесники, — так сказал он, — сложно живут со своими родителями. В худшем случае отчуждаются, в лучшем случае сострадают». Искренне благодарен вам за свое привилегированное положение. Когда он уехал, мы с женой признались друг другу, что никогда не чувствовали большего счастья, чем от этого лапидарного тоста. В течение 4 дней я написал просимую пьесу, назвав ее в духе Андерсена «Поговорим, как художник с художником». Когда Казаков меня искушал, он намеревался играть ее сам вместе с Ширвинтом и Андреем Мироновым, но планы редко осуществляются. И только через 4 года обе комедии в его постановке вышли в театре «Миниатюр», не ставшем тогда еще Эрмитажем. Спектакль Казакова удался и пользовался признанием публики. Пьесы были объединены одним выразительным названием «Это беспощадное искусство». Еще через 10 лет мой опус в одиночестве без Андерсоновского вышел в театре «Люцернер». Великолепный комик Фурду, по отзыву Мишеля Курно, заставил Париж стонать от смеха, и весь сезон пьеса шла каждый вечер. Прошло 10 дней. Мы вернулись в Москву. Я разобрал корреспонденцию. Среди конвертов я обнаружил душевное письмо Анатолия Васильева. Порадовав меня знанием стресса, он, между прочим, сообщил мне, что наш Богатыревич растет. Фамилией моего персонажа он наградил Олега Ефремова. Я вдруг ощутил не умом, а кожей, что выпуск пьесы не за горами. Стало и радостно, и тревожно. Была на сносях не только бабушка, прошу прощения за фривольность. Еще раньше должны были выйти в свет мои комедии у вахтанговцев и в театре на Малой Бронной. Мой картезианский побег в укромное Большево лишь отодвинул, причем на очень короткий срок, то, что поджидало в столице. Заместитель министра культуры России сообщил Ульянову, что готов к серьезной беседе о самозванке. Встреча длилась 2 часа. Собеседник Ульянова был в меру сдержан, в меру уклончив, в меру суров. «Пьеса, — сказал он, — не без талантов. Однако эта дворцовая пьеса, в ней не чувствуется роли народа как главной движущей силы истории. Он поотечески усомнился, так ли необходимо Ульянову отдать свой дар, здоровье и нервы именно этому произведению. Но если народный артист упорствует, то разговор возобновится осенью 76-го года. Ульянов вернулся в полной растерянности, чувствуя, что он угнетен. Он постарался меня ободрить. Нет, дело не вполне безнадежно. Быть может. И все же я был расстроен. И, как ни странно, не столь содержанием самой беседы, сколько тем обстоятельством, что диалога не состоялось, сплошной начальственный монолог. Какого шута так терпеливо внимает первый артист страны этим сановным благоглупостям, этим унылым формулировкам из опостылевших всем учебников? Меж тем Казаков показал ворота художественному совету театра. Вечером мне позвонил Эфрос, поздравивший меня со спектаклем. Обычно скупой на изъявление, он изменил привычной сдержанности. Я начал смотреть с предубеждением, думал, что пустячок, развлечение, и вдруг уже со второй картины я ощутил в горле ком. Спустя денек я увидел спектакль и понял, что Казаков победил. Ему удалось наиглавнейшее, он безошибочно нашел звук. Было смешно. Было печально. Странные люди на подмостках неожиданно становились своими. Все мы, сидевшие в темном зале, стали на 20 лет моложе. С особым волнением следил я за Костиком. Хотелось найти в нем свои черты, на час воскресить былой кураж, вернуться в ту далекую жизнь, в которой я был хорош и молод. Не замечал ни собственной бедности, ни бедности окружавшего мира, не думал о повседневной опасности, а ею был полон московский воздух. Но каждое утро дарило надежду, и каждый вечер сулил приключения. Роль юного автора исполнял Рубен Симонов, любимый внук знаменитого деда и сын Евгения. То был дебют. Он только что окончил училище Щукина и был приглашен на эту роль. Начальство открыло дорогу воротам, зато на фантазии отыгралось, сдавать спектакль пришлось 3 раза. И каждый раз из моей комедии выдирались те реплики, те слова, на которые отзывался зритель. Последние требования свидетельствовали, казалось, о полной дегенерации. Мои терзатели сами не знали, к чему бы им еще привязаться. Старуха-лифтерша горько вздыхает: «Какие нынче моланж писатели!» Нельзя. Тут же нас сообщают, что по соседству живут Гопаковы, люди физического труда, ни в коем случае издевательство. Поскольку сам не можешь создать высокохудожественного произведения, тоже нельзя. Ухмылки над литераторами. Аркадий газеты врать не станут. Немедленно вычеркнуть. Тут намек, что как раз все обстоит иначе. Историческая неизбежность — такие слова недопустимы в устах отрицательного персонажа, а посему подлежат устранению. С трудом могу я вообразить, как должен воспринимать читатель этот маразматический бред. Часами, лицом уткнувшись в стенку, я спрашивал неизвестно кого, за что, за какие грехи мне досталось весь век провести в сумасшедшем доме. И, тем не менее, тут была своя логика, если можно применить это слово, к самой иррациональной эпохе. Нельзя было допустить насмешки над этой клишированной речью, ибо она составляла основу, суть, становой хребет системы. Так как дело значения не имело, а важно и ценно было лишь слово, данное раз и навсегда, оно и было священной коровой, пред ним надлежало испытывать трепет и повторять его благоговеем. В сущности, всему населению громадной страны был предложен цитатник, которым ему надлежало пользоваться. Пройдет еще 11 лет, я напишу в своей цитате, и от цитаты до цитаты прошелестит твой срок земной. Яркое, внезапное слово было само по себе подозрительно. В нем было нечто индивидуальное, стало быть, в нем была опасность, власть торжествующего канцелярита, язык аппарата был языком официальной идеологии. Скажу больше, он сам был идеологией, выражал историческую победу плебейства.